Настоящая революция 2017 года. Батл века был не началом новой эры, а грандиозным финалом старой. Народ уставал от батлов, а главная медиаплощадка страны, освещавшая события в мире русского батл-рэпа, постепенно менялась. Речь о паблике «Рифмы и панчи». В 2016 году Михаил Паньшин превратил РИП в концертное агентство. Сначала катал очень нишевых питерских артистов из околоверсусовской тусовки, которые нужны были только целевой аудитории паблика. Более эстетские The Flow или FFM порой даже ничего не писали о них. Но потом РИП подписали фрешменов, которые изменили сам вектор развития хип-хопа в стране. Тусовка «Закат 99.1», «Лизер» и «Флэш», «Обладает» и «Фейс». Паблик был самым большим ресурсом о русском рэпе ВКонтакте, машиной по производству контента с огромными охватами и наработанными инструментами продвижения. Главным оружием РИПа были мемы. Они не просто поддерживали тот или иной феномен на плаву, но формировали к нему общественное мнение. Паньшин предлагал фрешменам постоянное упоминание в своем медиа взамен на сотрудничество по концертам. Фрешмены охотно соглашались. 13 августа 2017 года историческая хуйня случилась на территории Флакона в Москве, но не в связи с выходом батла Славы КПСС и Оксимирона. В этот день прошел первый фестиваль Rhymes Show, и в лайнапе были только артисты новой волны русского рэпа. ЛСП, ATL, Обладает, Фейс, Закат 99.1, Лизер энд Флэш, Рокет, Сабат Культ, Гон Флад, Доуп Клаб, Томас Мраз, I6ONE, Basic Boy, Маркул, Бамблбизи и Рики Ф. Это был первый подобный фестиваль. Почти 5000 человек, sold out. Собрать в те времена главклуб 3000 человек было огромным достижением. Никто из артистов в лайнапе на тот момент еще до такого не дошел. Хотя сейчас главклуб, ныне Бейс, собирает буквально каждый второй рэпер. Другие организаторы, большие СМИ и медиа, лидеры мнений, относились к паблику ВКонтакте скептически. Ну, это же просто свалка с мемами для школьников, так? Зачем нам обращать на нее внимание? Однако именно по фестивалю от паблика ВКонтакте проходит водораздел в истории всей индустрии. Версус и батлы, как самые популярные и монетизируемые явления в жанре, начали умирать и терять актуальность. И пережить этот кризис, и шагнуть в новую эпоху смогли лишь те игроки, кто поставил во главу стола музыку и стиль, кто был не легионером в Колизее батл-мерка, но артистом на сцене, желательно с фриковатой прической и татуировками на лице. И финальное. Тем летом компания ВКонтакте подписала договор с тремя главными мейджор-лейблами мира и договорилась о создании на базе социальной сети стримингового сервиса с монетизацией прослушиваний. До этого, на протяжении нескольких лет, ВК находился в состоянии постоянных судебных тяжб с крупными игроками, которых не устраивала пиратская платформа. Однако именно там слушали музыку, находили новые имена, создавались музыкальные комьюнити и огромные СМИ нового типа, вроде тех же «Рифм» и «Панчей». О том, что представляла из себя изменившаяся рэп, инди и поп-индустрия в эпоху фриков и стримингов, я расскажу в следующей и последней части книги. Давайте вместе вернем наш 2017-й. Верните мне мой 2017-й. Кто менял поп-индустрию поздних десятых? Поп-артисты хотят славы и денег и делают все для того, чтобы это получить. Рэперы тоже хотят, но часто врут, что это им не нужно. Бахти, 2017 год. Будем писать новую песню «Русский ковчег». Может быть, ты смотрел фильм «Русский ковчег» Сокурова? Очень рекомендую, хорошее кинцо. Вот и песня про это же, про ковчег, про русскую культуру. Она плывет, плывет, все думают, когда же она уже затонет, а она все никак не тонет. Монеточка, 2017 год. Гречку раскрутил не я, а русский народ, который эти песни слушает и просто любит. Я умело использовал волны хайпа, ориентировал ее в нужном — интервью, съемки, выступления. Александр Ионов, 2018 год. Вообще Россия — это один большой мем. Именно поэтому здесь такая любовь к мемам, к мем-исполнителям и все такое. Здесь любят хихи да ха-ха. Жизнь слишком сложная, и люди принимают это как должное. Они все уже давно смирились с тем, что ничего с этим не сделаешь. Они здесь слабые запуганные овечки. Фейс, 2018 год. С другой стороны, хотя поколение интернета и гордится, что оно не такое, как поколение телевизора, дети еще дадут фору родителям, подозреваю, в плане легковнушаемости, манипулируемости. Просто разные ключики для них. Хаски, 2019 год. Перемены в индустрии 2014-2017 годов. В чем различие между первой и второй половиной десятых годов с точки зрения поп-музыки? В ожиданиях от отечественного продукта. Как вы помните, критики и журналисты пытались раздуть огонь поп-сенсации из любого маломальски приличного уголька. Но кроме Муджуса, никто из любимцев афиши не смог выйти на большую аудиторию. Они оставались известны лишь внутри инди-мерка хипстеров и России айфона. Массовый же слушатель в период 2009-2014 годов первое, предпочитал западный поп или инди-рок, если искал побега от русской реальности. Второе, не парился и слушал рэп, если искал соответствие русской реальности. Третье, не парился и слушал отечественную попсу и эстраду, если он не искал ничего. Во второй половине 2010-х все начало меняться. И виной был вновь 2014 год. До этого в стране долго держался дешевый курс доллара. Можно было возить кого угодно и куда угодно. В Россию на фестивале в диапазоне от Кубаны до Стерео Лето приезжали выступать западные артисты первого, второго и даже третьего эшелона. А некоторые из обладателей российского паспорта могли поехать за границу и посетить какой-нибудь европейский фестиваль самостоятельно, если финансы позволяли. При этом еще не работал рекорд-рынок, и зарабатывать вне концертов и корпоративов было практически невозможно. Гастролировали все — артисты шансона, поп-звезды, рокеры, рэперы. Но ситуация, когда человек мог заработать себе на квартиру благодаря стримингу, была недостижимой мечтой. В 2014 году парадигма сменилась. В результате санкций и экономического давления на Россию, а также дешевых цен на нефть, курс рубля упал. Иностранных артистов стало дорого привозить. Появилась экономическая потребность заполнять дыры на фестивалях русскими артистами, все чаще и пристальнее наблюдать за отечественной сценой. Параллельно пошел другой процесс уже внутри музыкального комьюнити. В предыдущих главах мы много говорили о том, как рэп стал музыкой номер один в стране. Он раскрепостил многих слушателей, которые до этого не рассчитывали услышать актуальную и захватывающую песню на русском языке. Иначе себя стали репрезентировать и сами музыканты. Перестали пытаться петь на английском и понравиться пичфорку. Теперь они чаще обращались к образам постсоветской реальности и эстетики с ее панельками и хмурым славянским вайбом. А когда, по выражению Володи Завьялова, рэп совершил транзит в поп-музыку, мало не показалось никому. Само слово «русский» в поп-контексте перестало быть маргинальным. В это трудно поверить, но до этого всего русского стеснялись. Наконец, третий важный процесс. К 2017-му старый шоу-бизнес стал окончательно проигрывать интернету. Блогеры теперь зарабатывали огромные деньги, а ВК превратился из пиратской свалки в стриминг. Молодые люди с татуировками на лице стали по-взрослому зарабатывать деньги на цифровых продажах. Быть музыкантом стало гораздо проще, чем раньше. В этой части книги я расскажу о том, как прошли последние годы 2010-х. И многими, вполне оправданно, именно эти годы считаются лучшими в данном музыкальном десятилетии. Ведь начиная с 2017-го, поп-музыка перестала быть обидным клише из прошлого, синонимом плохой музыки, которую крутят только по радио и музыкальному ТВ. Рок-группы фитовали с рэперами и блогерами, последние превращались в рок-звезд, всех звали выступать на актуальные фестивали. В эфире «Вечернего Урганта» появились как звезды старой эстрады, так и инди-группы и рэперы-фрешмены. В кадре YouTube-шоу могли одновременно находиться Кирилл Бледный из «Пошлой Молли» и Лев Лещенко. Рэп превратился в поп-музыку. Поп перестал подпитываться кадрами из старой эстрады. Интернет и поп-музыка взаимно интегрировались. Великое разделение нулевых было преодолено. Но сначала мы отмотаем пленку немного назад и обсудим тех, кто прокладывал дорогу для будущих новых звезд в эпоху межвремения, когда ВКонтакте уже мог сделать человека звездой, но пока не мог принести ему денег от прослушиваний. Давай забудем о морали. Техно, вичхаус и лоу-фай как первое орудие ностальгии. Электронная музыка настолько широкое и абстрактное понятие, что нужно уточнять, о каком ее подвиде идет речь. Хотя эта книга посвящена песенной музыке 2010-х, нужно сказать пару слов и о развитии сцены в целом, включая проекты с чисто танцевальной и инструментальной музыкой. Электронная сцена 2010-х годов притягивала самобытных музыкантов с разным бэкграундом. Если 90-е и нулевые были временем подъема EDM-диджеев, то 10-е стали эрой расцвета как техновечеринок, так и экспериментальных продюсеров с IDM-музыкой. Интернет помог выстроить музыкантам, клубам и компаниям новые связи, а продюсерам и диджеям заявить о себе. Появились яркие отечественные лейблы, например, «Гостзвук» Ильдара Зайнетдинова, выпускавший музыку ОЛ, Лапти, Носов и других самобытных резидентов. Музыкальный продюсер, обычно остающийся в тени и редко превращающийся в поп-звезду, в 2010-е получил больше возможностей для заработка и выступлений. Не всем было суждено дожить до этих времен. Так, в 2012 году в нищете и забвении умер Александр Мюарк Петрунин, московский визионер, написавший всю музыку для альбома «Дельфина звезда» и его главного хита «Весна», а еще работавший композитором для ВГТРК и сделавший несколько битов для Noize MC — «Кантемировская жвачка». Вместо роялти за музыку, которую буквально каждый день по радио или телевидению слушала вся страна, Мюарк получал единоразовые гонорары. В любой нормальной стране, сделавший столько музыки на телевидении композитор, был бы миллионером, а не жил бы с родителями в одной маленькой квартире в панельной многоэтажке за МКАДом. Сашину музыку слушали все люди в этой стране, понимаете? Вообще все. Одна тема в программе «Вести» чего стоит. В Америке одну полупесню ты написал, и твои внуки живут на авторские отчисления. А у него музыки только в эфире телеканала «Россия» было по 40 минут в день 3 года подряд. Григорий Зорин, 2013 год. Его ждали неизвестность и бедность. Настолько суровым по отношению к музыкантам был тогдашний рынок. Настолько неважным для Александра было все, кроме, собственно, самой музыки. Мюарк вписал в себя в историю электроники и инди навсегда, оказав влияние на десятки других артистов. Из других заметных утрат — смерть Дмитрия Васильева, утонувшего на пляже под Севастополем в сентябре 2018 года. Васильев был энтузиастом индустриального андеграунда, сделавшим много для продвижения шумовой музыки. Он был автором журнала IEM — «Независимая электронная музыка», регулярно выходившего с 1995 года, и основателем собственного звукозаписывающего лейбла Monochrome Vision, а также ведущим подкастов. Интеллигент без вредных привычек казался даже слишком приличным и правильным для той трансгрессивной среды, которая его увлекала. В своей книге я говорю только о песенной музыке, поэтому за подробным рассказом отсылаю вас к документальному фильму «Тинитус» 2019 года, в котором успел сняться еще живой Васильев. В 2010-е электронная сцена России стала известна за рубежом. Уроженка Иркутска Нина Кравец фигурировала в списке топовых мировых диджеев, выступала с сетами по всему свету и продвигала российских артистов на собственном лейбле Trip. В России проходили закрытые вечеринки Boiler Room, международного проекта, транслирующего диджейские сеты и концертные выступления на мировую аудиторию. Для ниши техно это был период работы культового Arma-17, до 2009 года, располагавшегося на территории знакомого вам газового завода в Москве. Позже Арма жила в режиме кочующего клуба, который открывался в новых местах, как правило, на территории бывших заводов. За сезон проходило 5-6 вечеринок, быстро получавших статус главных событий для жанра в Москве. Клуб стал легендарным. Его называли российским «Бергхайном». Он трижды входил в число лучших в мире, по данным опроса DJ Mag. Именно с командой Армы был связан фестиваль Outline, составивший конкуренцию топовым ивентам Европы. Правда, организаторы столкнулись с давлением властных структур. В 2016 году Outline был отменен, а вечеринки Армы отменялись из-за конфликтов с чиновниками в 2017. Но самое важное и стилеобразующее явление 2010-х вынырнули из глубин интернет-андеграунда. И конкретно в случае России таким стилем стал Witch House. Именно он пропитал своим цифровым оккультизмом более мейнстримовые поп-феномены. Если благодаря постпанку и думер-вейву, которые мы обсудим в конце книги, в моде была ностальгия по 1980-м, то благодаря вичухе — по 1990-м. Если подумать, от вичугана в 2014-го до думера в 2020-го пара шагов. Видишь группу «Молчат дома» в «Вечернем Урганте». Благодари за это безымянных людей, писавших свои никнеймы Юникодом. За это и за кое-что другое. Вичхаус любил замедлять все, что попадает под руку. Тогда это называли дрэг, но термин так и не прижился. И как-то между делом выяснил, что лучше всего такое проделывать со старой поп-музыкой. Николай Редькин, 2020 год. Виртуальная субкультура обязательно находит выход на поверхность. И тогда музыка становится объединяющим фактором для разнообразных тусовок, как для тех тинейджеров, что посещают костюмированные рейвы с вичхаусом, казалось бы, утратившим актуальность годы назад. Однако на поверку атмосферная и визуальная составляющая, движ, для них куда важнее звука. Глеб Кандинский, 2016 год. Вичхаус, буквально «ведьмин дом», не только музыка, но интернет-субкультура со своей эстетикой. Вдохновившись агрессивными цифровыми искажениями Crystal Castles и тягучим замогильным саундом Салем, продюсеры со всего света стали писать мрачную, медленную и грязную электронику. К началу 2010-х популярность вичхауса на Западе спала, а у нас в стране, наоборот, пошла вверх. Русские, как самые грустные и мрачные люди на всем белом свете, преуспели в новой эстетике сатанинского виртуального декаданса. Достигший максимального расцвета в период 2014-2015 годов российский лейбл «От Дот» издавал таких артистов, как О, Магл, Кросс Пати и Summer of Haze, знакомого вам по главе про «Бульвар Депо». Русский вичхаус стал экспортным продуктом. О нем писали Vice и Dazed and Confused. Глич, трэп и постпанк замешивались в безумный коктейль с эстетикой игр PlayStation 1, снаф-видео и аниме. Человек эпохи ВКонтакте, SoundCloud и Гидра надевал на себя винтажную одежду и дергал конечностями в мрачном индустриальном помещении. Не все, кто выступал на скотобойне, исполнял музыку вичхаус. Важнее было совпадать с жанром эстетически, например, как томская электроклэш-группа «Убийцы» с вокалисткой Викой Чеховой. В духе группы Барто Вика декламировала мрачные и ироничные частушки о жизни и смерти в России, наполненные упоминанием запрещенных веществ. «Я богиня Кали, и я в Кале. Ты меня младше, так еще слаще. Допью то, что не допил. Цивил, цивил, цивил, цивил. Ты нажимаешь на звонок и убегаешь. Я так люблю бухать в подъездах, ты меня знаешь. За треснутым окном, снежной вуалью. Утро сибирских Афин пахнет. Убийцы. Цивил. 2014 год. Именно скотобойня возродила моду на кислотные олимпийки и спортивный дресс-код вместе с олдовым голландским габер-хардкором, отсылающим к эпохе рейва в 1990-х. В 2016-2017 годах эту эстетику апробирует Макс Корж, но в выхолощенном виде, лишенном мрака и декаданса или иронии, как у эстонского рэпера Томми Кэша. Начиная с альбома «Малый повзрослел. Часть 1» в 2016 году, движ Коржа стал универсальным языком для комфортной ностальгии по ламповым временам для тысяч фанатов по всему СНГ. На вечеринках «Вич Аут» и «Скотобойня» начала свой путь «I Speak» — группа, ко второй половине 2010-х, ставшая одной из самых значимых на электронной сцене. Их тамблер-блог был озаглавлен как «Аудиовизуальный террор», так что дуэт певицы Анастасии Креслиной и продюсера Николая Костылева с самого начала делал упор на провокационный имидж и визуал. От других артистов вичхаус-сцены Креслину отвечал узнаваемый голос. Ее мать была оперной певицей с лирико-драматическим сопрано, поэтому часть талантов досталась и дочери. Поначалу «I Speak» записывали треки на английском, сотрудничали с французским лейблом и чаще выступали за рубежом, чем на родине. Для группы было в порядке вещей собирать по 1000 человек на концерте в Бразилии. Там даже снят клип «Go with the flow». Все изменилось в 2017 году с выходом альбома «Сладкая жизнь». Визуальный стиль был важен для многих продюсеров вичхауса, но именно «I Speak» удалось нащупать свой собственный, сочетая готику, русскую смерть и эстетику темного рейва. Группа записала свой первый русскоязычный альбом в подмосковной деревне, а привычный скриминг и шепот Креслиной был размежован с русскими народными напевами. «Перекрестись, когда видишь меня. Подрываю твои убеждения. Порчу твой день своим блеклым лицом. Не волнуют твои возмущения. Дикие псины боятся меня и огня. Это не совпадение. Сижу и блюю на твой мраморный пол. Скалю зубы на тень в отражении». I Speak. «Грустная сука», 2017 год. Конечно, наибольшую и скандальную известность Ice Peak принесли их гротескные клипы. В них клише об авторитарной России были аккуратно перемешаны вместе с фриковатыми и мрачными образами самих музыкантов. Кто-то объявил ребят русскими The Antwoord, кто-то Little Big для готов. Но уже к следующему альбому «Сказка» строчки «Умираю в России от эйфории» и «Вместе с другими тебя скрутят на площади, а я скручусь в своей новой жилплощади» создали вокруг группы мощный оппозиционный резонанс. В клипе «Смерти больше нет» группа ест мясо перед мавзолеем Ленина, танцует на плечах ОМОНовцев и обливается керосином перед зданием правительства России. А ведь тот самый модернистский Белый дом, расстрелянный танками Ельцина в 1993 году, символизирует режим РФ сильнее башен Кремля или любого другого исторического памятника. Клип был снят группой самостоятельно с бюджетом в 250 тысяч рублей, но до сих пор является одним из самых запоминающихся и важных произведений 2010-х, несмотря на лобовой характер всех метафор. «Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит. Пусть все горит. На меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, пусть все горит. Я теперь готова ко всему на свете. Я отсидела свой срок в интернете. Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента». Ice Peak. «Смерти больше нет». 2018 год. После триумфа на YouTube группа привлекла к себе внимание со стороны правоохранителей. Во время тура по стране внезапно начались проблемы. Местные власти по надуманным причинам срывали концерт за концертом. Весь абсурд ситуации отразил короткий фильм «Лошака», снятый во времена концерта в Воронеже. В кадре толпа бубнящих себе что-то под нос полицейских пытается запретить концерт по нелепому обвинению и прессует менеджера группы, пока фанатки, пущенные через черный ход, поют «Смерти больше нет» вместе с Ice Peak. Как всегда в таких случаях, конфликт с властями лишь прибавил к и без того политизированным артистам внимание либеральных СМИ, а к их песням дополнительного измерения. Однако стоит помнить, что гонениям подверглись и другие музыканты. В конце 2018 года по разным причинам отменяли концерты Егора Крида, Эл-Джея и Френдзоны. Рэпера Хаски и вовсе арестовали в конце ноября на 12 суток за мелкое хулиганство после того, как ему пришлось петь на улице на крыше чужой машины, когда его концерт неожиданно отменили перед самым началом. Но к этой истории я вернусь ближе к финалу книги. Еще раньше, в 2016 году, именно нежелательное внимание со стороны правоохранительных органов отчасти стало финалом русского ВИЧ-хауса. В этом смысле он не был каким-то исключительным. Полицейские рейды были традиционной причиной затухания низового рейв-движения со времен его основания. Но электронная музыка продолжала оставаться лучшим способом атмосферно постигать Россию и русскую поп-культуру, хотя бы потому, что традиция отечественной электронной поп-музыки уходила корнями в 1990-е. Ту самую эпоху, которую в 2010-е переосмысляли и косплеили. Некоторым удалось увидеть в пластах культуры прошлого вечные мотивы с помощью хронологических методов. Так призраки советской эстрады и русской попсы проявили себя в творчестве группы «Тальник». Выходцы из Сибири и Сахалина Александр Уколов и Светлана Цыпкало создавали вокруг «Тальника» ореол таинственности. О проекте было мало что известно, а песни долгие годы отсутствовали на стримингах. Таким же загадочным был прошлый проект Уколова «Творожное озеро». Его короткие песни, будто записанные на старый магнитофон много лет назад, породили вокруг себя маленький культ. Поклонники пытались отыскать в интернете советские фильмы, из которых якобы были вырезаны сэмплы и фразы, а этих фильмов никогда не существовало. Перекочевал в «Тальник» и стиль текстов «Творожного озера», напоминающий обрывочные фразы. «Весна придет с рассветом и зацветет в груди. Мой пес стал человеком, а я еще в пути». Музыка «Тальника» гипногогическая и странная. Ее секрет в том, что она похожа не на саму по себе дворовую песню, а на вашу попытку ее вспомнить, оживить в сознании. Это аудиодокумент сновидения, словно песня из детства, но с пропущенными и забытыми фрагментами. Из музыкальных предшественников «Тальника» обычно выделяют ижевскую электронную сцену «Стук бамбука в 11 часов» и группу «Весна на улице Карла Юхана» с ее ностальгическим и легким советским вайбом. Оба проекта Уколова магическим образом взаимодействуют с культурной памятью слушателя. Ему кажется, что эти песни для него как родные, что они были с ним всегда. «Блеск воды, прозрачность канала, сквозь шелест ветровки я узнала тебя». «Тальник», «Цвет надежды», 2014 год. Схожую интимность создавал продюсер из Мурманска AL90. Из-за почти полного отсутствия информации о музыканте, его или ее прозвали русским «Бериал». Но ведь сравнивать можно еще и подход к звучанию. Это холодный, но уютный лоу-фай-хаус с немного подводным звучанием. Словно ты слышишь, как у соседей из-за стены играет знакомая музыка в холодный январский вечер. Также из похожего упомяну дебютный альбом Мирабеллы из Хоум Карьяновой — «Confession». Это одновременно танцевальный и успокаивающий брейкбит на стыке даунтемпо и эмбиента. Не все, кто обращался к советскому прошлому и ностальгии, вышли из электронной среды. Егор Попс, лидер шугейзовых электроребят и телеэкрана, также пытался артикулировать собственные локальные смыслы с помощью гитарной музыки. Так, при исполнении песни «Ты» бэк-вокал Федора Норвегова пропускался через эффект, напоминающий пережеванную пленку. А в других песнях нойз-поповые приемы пытались ужиться с эстетикой песен Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева. Но если «Творожное озеро», «Тальник» и AL90 намеренно мистифицировали творчество, то певица Кедр Ливанский стала самым попсовым и доступным артистом из всех, кто шел по тропе электронной ностальгии. Кедр Ливанский — творческое альтер-эго Яны Кедриной, девушки из Марьино с режиссерским образованием. Возможно, она первая на нашей инди-сцене обратилась к ностальгии по попсе 1990-х и переупаковала ее в самобытную лоу-файную танцевальную музыку. Типологически, она была шарящей в литературе и музыке посетительницей клуба НИИ, образцовой девушкой из Собянинской Москвы. В фигуре Яны Кедриной не было провокации, присущей убийцам или айспик. Ее музыка была интроспективна, а образы максимально абстрактны. «Не будет больше летнего дождя» или «Одна звезда сгорает от любви». Голос был утоплен в эффектах и эхо настолько сильно, что не все слова можно было разобрать. Но поскольку Яна была еще и продюсером, она компенсировала недосказанность текстов атмосферой самой музыки. Штука в том, что музыка — более абстрактное искусство, а язык тебя подталкивает к оформленному высказыванию, но именно этого я стараюсь избегать. Мне кажется правильным раскрывать подсознательное, чтобы все слова приходили из глубины, как заклинание. Как у сюрреалистов было автоматическое письмо, но не значит, что это нечто случайное или неосмысленное. Со стороны мои тексты, наверное, похожи на такие облака тегов, которые создают настроение. Кедр Ливанский, 2015 год. Кедр Ливанский смогла избежать навешивания на себя какого-либо ярлыка. Вдохновляясь в равной степени фэнтези-культурой, британской электронной сценой и русским роком в диапазоне от Насти Полевой до Янки Дягилевой, она ассоциировалась с уютной ностальгией, но не подражала кому-то конкретно. Ее музыка имела задумчивый вайб, но тексты не были сложны. «По венам льется горный ручей, ты заблудился в лабиринте голых ночей». В Кедре была загадка, но ее поведение в соцсетях было открытым и дружелюбным. Даже экзотизация России в ее клипах выглядела изящнее, чем у коллег из Айспик. В клипе «Имя твое» юные девушки шли на сельскую дискотеку, красились и курили сигареты. Если спустя много лет тренд «Славик Бимбо» эксплуатировал образ роскошной русской фифы, то здесь наоборот. Певица пошла в народ, показав жизнь глубинной России без морального или социального комментария. «Вдоль гаражей битое стекло. Мы оставляли следы на мокрой земле. Пыльный асфальт превращался в забор. Ночь невозможна без сна. Имя твое. Несколько минут, и начался пожар». Кедр Ливанский. «Имя твое». 2017 год. Кристина Луна Бардаш, супруга знаменитого продюсера и хозяина лейбла «Кружева» Юрия Бардаша, пришла к славе, обладая схожими с Кедриной чертами стиля. В ее творчестве были и абстрактные образы, и ностальгия по 1990-м, и интонационные отсылки к музыке прошлого. Но у Луны было то, что отличало ее от Кедра. От начала и до конца продуманный имидж и стратегия продвижения. А еще образ поп-дивы и голос, который было лучше слышно из-за меньшего утопления в миксе. Первые клипы Луны имитировали DIY-эстетику старых VHS-кассет. Клип «Осень» был снят на дешевый хэндикам на детской площадке среди многоэтажек, А «Мальчик, ты снег» собран из абстрактных эпизодов жизни певицы в городе с небольшими вкраплениями пения. Андрей Шенталь пишет, что такой подход должен был сформировать образ Луны как YouTube-самородка, производящего некоммерческую музыку для соцсетей вроде того же Антохи МС или Янг Лина. Причем само ощущение вирусности, как некой формы низового подрыва истеблишмента, важнее его реальной виральности. На деле с Луной сотрудничали различные музыканты и поэты, а также музыкант лейбла «Кружева» гитарист Александр Волощук, в будущем новый муж певицы. К примеру, «Темный хаос» для «Бутылочки» сочинил москвич Шумно, а текст «К мальчик ты снег» — поэт Дмитрий Хирш. «Молчи, не смотри на меня, вот тебе небо. В нем много звезд, но ни одна не упадет тебе в руку. Мальчик, ты снег, которого не будет. Я докажу, что ты слеп, как и другие люди». «Луна. Мальчик, ты снег», 2016 год. Луну сравнивали с Ветлицкой, с самой удобной певицей для реабилитации тех 90-х, которые могли бы быть, по выражению Ивана Белецкого. Луна стала образом томной артистки из прошлого, которой не было, но которой образованному среднему классу очень не хватало. Не будем забывать, что главная американская певица 2010-х Лана Дель Рей тоже олицетворяла консервативный поворот, ретроманию и ностальгию по великой эпохе. Только для американского шоу-бизнеса такой эрой были 1950-е и 1960-е. Тренд на ностальгию стал интернациональным. Но такие клипы Луны, как «Грустный дэнс», «Бутылочка» и «Лютики», имели больше пересечений с поколением «Вич-аута» и «Скотобойни», чем с рейвами 1990-х. Эйфория и кислотные оптические искажения не то чтобы отправляют слушателя в прошлое, но создают мини-заповедник из визуальных тегов в настоящем. На концерте Луны в Москве продавался плакат, стилизованный под обложку журнала «Cool». Как писал Шенталь, это была попытка превратить универсальность, утраченную популярной музыкой, в атрибут субкультуры. При всей разнице в подходе к творчеству, именно Кедр Ливанский и Луна вдохнули жизнь в моду на ностальгию в русскоязычной музыке. А конкретно Кедрина еще и повлияла на метод работы со звуком голоса и инструментами, с эффектом их искусственного состаривания, вайбом старой пленки, Soft Blade. Есть примеры и другого взаимодействия с фантомами коллективной памяти. Взять хотя бы дискографию уральцев «Птицу ем». Группа представляла из себя дуэт Александра Ситникова, известного по проекту «Четыре позиции Бруно», Артемий Троицкий называл их лучшей русской группой, и ныне покойного Николая Бабака. «Четыре позиции Бруно» славились необычным подходом к цитированию чужой музыки. Ситников использовал песни местных и неизвестных бардов, которых записывал вместе с отцом прямо у себя дома. Смелый метод сэмплирования достался и «Птице». На дебютном альбоме проекта Ситников и Бабак читали рэп поверх фрагмента песни «Нам с тобой» группы «Кино». Получился веселый и страшный гимн безнадеги рабочего класса. «Нам с тобой» — голубые небеса через жалюзи офиса или после смены из окна микроавтобуса. «Птицу ем», «Трудовое», 2010 год. Сотрудничество Ситникова и Бабака началось с анекдота. В нулевые их трек на онлайн-баттл не приняли из-за слишком свободного обращения с темой раунда. «Наутро мы проснулись в одной постели». В нем они рассказали историю гопника, которая закончилась максимально неожиданно, если не знать темы раунда. Узнаваемой чертой композиции стала ее финальная часть, где сэмплировалась песня группы «Сплин» «Выхода нет». Ситников и Бабак разумно посчитали, что раз такой сюжет не подходит для баттла, то они превратят его в свою песню «Шанс». Интересен в «Птицу ем» именно этот уникальный сплав. Пролетарии, маргиналы, гопники, неформалы и социопаты по сюжету песен попадали в необычные жизненные ситуации. Но музыкальный пейзаж вокруг этих историй формировали сэмплы, которые составляли нашу звуковую среду, пользуясь формулировкой Звягинцева. Коллажи из песен Градского, Цоя и группа «Дюна», обрывки бранных фраз, будто бы краем уха услышанные на улице и в общественном транспорте. Иногда казалось, что ты чувствуешь и запахи в этом фактурном мире. Другими такими демиургами от хип-хопа, соорудившими вселенную из персонажей и локальных мемов, были «Кровосток». Но «Кровосток» в своем художественном гангстер-рэпе музыкально никак не обыгрывали и не осмысляли русскую поп-культуру. Грубо говоря, Бит Кровостока при всей его атмосферности не сработает без голоса Шила. А вот если Ситников и Бабак вдруг резко замолчат, за них в «Птицу ем» продолжит говорить инструментал, несущий в себе много звуковой информации. Порой персонажи Ситникова и Бабака были ненадежными рассказчиками. Он чужой, он плохой. А иногда абсурдной была сама описанная ситуация. Например, школьник, над которым издеваются его одноклассники, а он мнит себя богом. «Всем от чего-то кажется, что я лох. А если вдруг окажется, что я бог? Завсегдатая моей спины записку «Пни меня» сменю на ее эквивалент с надписью «Распни меня». Вам кажется, что я лох? Нет, а если вдруг окажется, что я бог? У меня порою ощущение, что муки Иисуса по сравнению с моими — комариные укусы». «Птицу ем» — великомученик Толя Голобородько, 2012 год. Авторы «Птицу ем» испытали на себе влияние таких писателей, как Ирвин Уэлш, Михаил Елизаров, также музыкант, и Владимир Сорокин. При этом, в отличие от многих текстов так называемого абстрактного хип-хопа, к которому «Птицу» обычно относят, в песнях Ситникова и Бабака было минимум сложных слов и конструкций. Их куплеты максимально передавали тот речевой регистр, который был характерен для их персонажей. В каком-то смысле это гоп-хоп наоборот, темная изнанка падик-рэпа, зачитанного от лица аутсайдеров и неприкасаемых. В этом смысле у «Птицы» больше общего с земляками АК-47, чем с «Туаш Компани». «Птицу ем» — это уральский падик-рэп, испытавший влияние Дэвида Линча. В 2014-м коллектив прекратил свое существование. Начиная с альбома 4 позиции Бруно «Я заказан», основная деятельность музыкантов была перенесена туда, а в песнях 4 позиции Бруно появились тексты и вокал. В 2023 году Николай Бабак умер. «Давай забудем о морали» до сих пор остается одним из самых удивительных альбомов на русском языке, чье влияние и значение с каждым годом лишь растет. Но, думаю, настало время поговорить о главных хулиганах эпохи пабликов ВКонтакте — о Феликсе Бондареве и Петере Мартиче. Так же, как и парни из «Птицу ем», они не имели отношения к рэп-тусовке, но делали хип-хоп. Они были талантливыми музыкантами, но в своих проектах руководствовались философией DIY и запомнились лоу-файным и электронным звучанием. По выражению Коли Редькина, это был панк для поколения ВК-пабликов. Подобрать более точный термин для их стиля проблематично, тем более ретроманией они не увлекались и на педаль ностальгии не давили. До 2010-х на русском языке похожей музыки просто не было. Феликса Бондарева из Кениксепа и Петера Мартича из Москвы, родом из Сербии, можно представить в виде предшественника и последователя соответственно. Хотя сегодня они оба признаны ключевыми музыкантами поколения, Петер Мартич вдохновился создать проект «Прыгай, киска» именно на концерте Бондарева в Москве. «Мне показалось офигенно свежим осознание того, что ты можешь делать музыку абсолютно маргинальную, абсолютно лоу-файную на какие-то темы, которые будто бы слишком маленькие и недостойные, чтобы писать о них песни. И у этого есть свой слушатель». Петер Мартич, 2023 год. Феликс Бондарев запустил проект RSAC, Red Samara Automobile Club, позже Rap Sex Alcohol Criminal, еще в 2008 году, когда он в одиночку по ночам с помощью онлайн-драм-машины из браузера и примитивного аудиоредактора SoundForge записывал свои первые песни на стыке драм-н-бейса, инди-рока и рэпа. «Давай прокатимся по трассе, сука. Давай ебашить по встречной, нахуй. Мы ведь едем в пацан-мобиле. Нас охраняют Иисус и Мария». RSAC. «Красная девятка», 2008 год. Бондарев, записавший в Берлине альбом с «The Brain Jonestown Massacre», выступавший на одной сцене с мумий-троллем и с Сансарой, выстроил собственное реноме как «лоу-фай-артист из глубокого подполья». На первых порах ему были не нужны никакие другие музыканты для создания песен. Провокационные тексты с обилием мата и упоминанием запрещенки было невозможно представить на музыкальном ТВ или радио. Но к началу 2010-х ВК уже стал средой, где артисты могли обрести свою аудиторию в обход традиционных каналов. Кто посмелей, выкладывал такую музыку у себя на стене, кто поскромней пересылал друзьям. Медленно, но верно сарафанное радио работало, и строчки Бондарева разлетались на цитаты. «Но ты же знаешь, человек я искусство. так и передай своей ёбнутой маме. Она ж не знает, что настоящие чувства — пятичасовая ебля под... RSAC. Настоящие чувства. 2012 год. Создавая имидж талантливого одаренного ублюдка, Бондарев заполнил нишу, практически неосвоенную инди-музыкой. Его тексты открывали галерею моральных подонков, среди которых он гордо шел первым. Как, например, в этой песне RSAC, где лирический герой пришел на свадьбу лучшего друга и, напившись, высказал ему все, что думает. «Какая же страшная она, твоя невеста, честно! Какой отвратительный ублюдок ее отец, и видно, сука, мать!» RSAC. Свадьба лучшего друга. 2014 год. Рэперскую браваду, рок-н-ролльный антураж и тотальную свободу в выборе тем и слов для песен мы еще увидим у многих артистов 2010-х. Кирилл Бледный открыто признавался, что на творчество пошлой Молли его вдохновил Феликс Бондарев, но DIY-обаяние RSAC, когда треки будто бы сделаны на коленке, вот эти элементы будут характерны для проекта Петера Мартича «Прыгай, киска». Мартич был в числе тех, кого муджусовский альбом «Дауншифтинг» натолкнул писать свою музыку. Но если Муджус создавал многослойные электронные полотна с полноценными аранжировками, то первые хиты «Прыгай, киска» были обворожительны именно за счет своего примитивизма. Мартич сочинял музыку у себя дома и записывал голос в микрофон ноутбука. По собственному признанию, такой подход превратился в художественный принцип. На создание и запись песни могло уходить всего несколько минут, а в качестве сэмплеров и звуков использовались стандартные инструменты GarageBand. В американской музыке на рубеже 2000-х и 2010-х тоже появлялась группировка Odd Future с лидером Тайлер, The Creator. Это были стильные и ироничные рэперы, превратившие нарочитый минимализм в фирменный почерк. Нечто похожее делал Мартич, только без упора на визуал, очень важного для понимания эстетики Odd Future. «Сначала у меня и сэмплера-то не было, никаких MIDI-клавиатур. Я играл на клавишах лэптопа. С одной стороны, казалось бы, зачем так делать? С другой — это часть концепции». Петер Мартич, 2014 год. «Прыгай, киска» появилась в 2013 году и уже к 2014-му стала интернет-феноменом. Она существовала как прикол, как мем, но именно за счет такой непосредственности и цепляла многих. Обилие мата, абсурд и пошлый юмор, а также написанные с маленькой буквы кликбейтные названия песен и самого проекта «Пьян в мясо как сука», «Бум жопа», «Твоя вагина», «Райан Гослинг», «Хуй с тобой сука» лишь подогревали интерес к проекту. «Твоя жопа — это взрыв, это взрыв, это взрыв. Она ненамеренно спасет мир. Твоя жопа — это бум, это бум, это бум. Она заставляет меня терять ум». «Прыгай, киска», «Бум жопа», 2014 год. При всей своей мемности и скандальности именно «Прыгай, киска» параллельно с Big Russian Boss первой стала подтрунивать над образом рэп-иконы с ее показной маскулинностью, развратом и нелепостью. В прошлом имевший рэп-бэкграунд Петер Мартич прекрасно справлялся с хип-хоп-составляющей своего образа. «Мне нравятся суки, мне нравятся дамы. Играю Баха в 3 утра на органе. А она под спидами мне дрочит ногами. Хочу японок, но ебу китаянок. Я опасен, как сука. Надо много охраны». «Прыгай, киска. Суки, я в шлеме». 2014 год. Но в конце 2014 года на пике популярности 21-летний Мартич внезапно закрывает проект. По собственному признанию, песни «Киски» восприняли слишком буквально, не считав слой иронии и стёба. Мартич увидел такую реакцию на концертах и испугался. Думаю, причина была не только в этом. Увидев, что его творчество нравится многим людям, он попросту не захотел остаться в истории как автор золотых строчек «Лиза, ты свэг» или «Пьян в мясо, как сука». Его амбиции простирались в сторону чего-то более романтичного и взрослого, а не сиюминутного. В начале 2015 года Мартич отыграл последние концерты «Прыгай, киска» и выпустил прощальный альбом. А со своим бывшим одноклассником Кириллом Городним создал молодежную панк-группу «Пасош». Она станет одним из символов собянинской Москвы поздних 2010-х, а строчки вроде «Я живу в России, и мне не страшно, какой завтра будет курс» очень любопытно состариться к 2020-м. И хотя по категории гаражного рока с перегрузом проходит пассаж, именно подход Мартича в «Прыгай, киска» был куда более панковским и дерзким. Во всяком случае, в реалиях 2010-х. Хиты, сочиненные без больших бюджетов и профессиональных студий. Или, напротив, продюсерские проекты, но мимикрирующие под низовой DIY, создающие интернет-самородков из пробирки. Мода на ностальгию пополам с желанием ухватить русскую реальность здесь и сейчас — все это — черты русскоязычной поп-музыки 2010-х. Но по-настоящему значимой она станет во второй половине десятилетия, о чем мы поговорим в следующей главе.